«Не быть тому», — отрезал Игорь. «А щиты искусишь Буйтура, сражения с ним не будет, и с катертью дорога из Руси». «Уйду, уйду», — заторопилась дева, — «и убери свой меч. Ты воин, и негоже деву воевать. Где твоя честь? Наперсница моя, где слава, ангел мой, уйду. Но я вернусь опять, переоденусь, брови подведу и насурмлюсь, и в новом образе к тебе явлюсь. Полюбишь, не узнаешь». «Узнаю. Отныне презираю всякий образ твой. Ты вся в крови. Позри же, вот зерцало». Князь зеркало пред ней открыл, и дева задрожала, лик пряча свой. «Спрячь, спрячь, зерцало, нельзя мне видеть отражение». «Позри, должна ты видеть облик свой. Жесток ты, Игорь», — прикрываясь, говорила дева. «Зрю я, кто за дело трудное не возьмется? Моя сестра, жестокость тут как тут, но я возлюбленным своим могу и поделиться с нею, не убудет». Князь Игорь спрятал зеркало и сел в тяжелых думах. «Обида и жестокость. Две неразлучные сестры хозяйками живут на русских землях. Затравленная ими добродетель, как нищенка, сбирает подаяние, чтоб голод уторить. Но было ведь иначе. Иначе было на Руси, пока обида и жестокость, в личины обрядившись, не явились к братии, шептали в уши каждому, ласкали. Я честь твоя одна сказала, я слава вторила другая. Не верь всем девам, — говорила добродетель, — сорви с них личину и позришь обиду и жестокость. Не слушали князья, поддавшись чарам прелести, и гнали добродетель от себя, по наущению дев в темницу посадили. Томиться б ей поныне, да не держит добродетель ни замки, ни двери, ни железа. Вездесущая она, как воздух, и пока жива и дышит Русь, добродетель не исчезнет. — Послушай, дева, — обратился князь, — могла бы ты единожды хоть послужить добру? — Проси об этом, добродетель, — засмеялась дева. — Она еще жива и где-то бродит, аки тень. Но добродетель не в силах сотворить то, о чем просить хочу, — вздохнул князь Игорь. «Способна ли ты обиду поселить по всей Руси за поражение и позор, и дабы от обиды той сплотилась вся земля в един кулак, в едину рать сплотилась?» «Могу», — прищурилась она, — «но что за это дашь?» «А я прощу тебя», — открылся Игорь, — «за все грехи прощу». «Обиду не прощают», — засмеялась дева и взбила крылами. «В прощении смерть моя. Коль смерть тебе в прощении...» «Прощаю!» — воскликнул Игорь. «Прощаю все тебе! Умри же!» Лик девы исказился, взмахнув крылами, она взлетела и, пробив шатер, умчалась прочь. Туман ярился в половецких землях, на востоке зарождался свет. Спала дружина, прильнув к земле ушами, слушала. И тысячи сердец стучали между небом и землей, и каждый витязь слышал зов судьбы своей. Един для всех был зов. Князь Игорь лег, раскинув руки, и в тот же миг услышал плач. Земля была напитана слезами, словно водой весенней. Солона была земля. Однако он в том громогласном хоре смог различить глаз Ярославны. Она оплакивала рано. Еще все было впереди. И кровь в битве, и позор в полоне, страдания и муки. Но ранний плач княгини, первая слеза ее, на землю павшая, открыли исток реки Каялы. В год 1918. У Андрея было такое ощущение, словно его выгнали из дома. Точнее, сделали это давно, а сейчас он, крадучись, пробрался в него, подышал родным воздухом.